мог бы только с благодарностью радоваться. Ведь действительно, иная встреча с предметом любви делает его почему-то менее ослепительным, приносит с собой известные разочарования, отрезвление, охлаждение, каковое, казалось бы, должно быть любящему тем приятнее, что с ослаблением его влюбленности, благодаря большей внутренней свободе, возрастает его способность побеждать самому и заражать другого своей болезнью. Нужно владеть своей страстью, управлять ею, а не быть ее жертвой. Обуздание собственного чувства существенно увеличивает виды на покорение предмета любви. Но влюбленный и знать об этом не хочет. И такие преимущества, как возврат здоровья, свежесть и бойкость, составляющие преимущества даже применительно к цели, выше которой для него ничего нет, кажутся ему пустяком по сравнению с тем уроном, который он, как ему кажется, терпит при охлаждении своего чувства. Такое охлаждение вызывает у него душевную опустошенность, как у наркомана отсутствие возбуждающего снадобья, и он изо всех сил стремится вернуть себе прежнее состояние новыми воспламенительными впечатлениями. Вот как обстоит дело с необходимостью и возможностью в любовном безумии, самом большом безумии на свете, на примере которого удобнее всего познать сущность безумия и отношение к нему его жертвы. Как ни страдает одержимый от своей страсти, он не только не способен ее не желать, но даже не в состоянии пожелать быть на это способным. Он прекрасно знает, что не видя предмета любви в течение более или менее длительного и, может быть, даже постыдно короткого срока, он избавится от своей страсти. Но именно этого забвения он больше всего и страшится. Да ведь и всякая боль разлуки основана на тайном предвидении неизбежного забвения, которое, когда оно придет, уже не вызовет боли, и которое, следовательно, оплакивают заранее. Никто не видел лица Мут-Эм-Энет, когда она после напрасной борьбы со своим супругом за удаление Иосифа, опершись о колонну, спрятала лицо в складках одежды. Но многое, и даже решительно все, заставляет предполагать, что скрытое это лицо сияло от радости, что она и впредь сможет видеть своего покорителя, и что ей не придется его забыть. Именно для нее это было очень важно, и ее страх перед разлукой и неизбежным затем забвением, то есть страх перед угасанием страсти, был особенно силен, потому что женщины ее возрастной зрелости, у которых кровь пробуждается поздно, а без чрезвычайного повода, может быть, и вовсе не пробудилась бы, отдаются своему чувству первому и последнему с необыкновенной горячностью и предпочитают умереть, чем применять эту новую, блаженную в страданиях жизнь на свой прежний, кажущийся им теперь прозябанием покой. Тем ценнее, что добросовестная Мут сделала во имя разума все, что могла, добиваясь от костного своего супруга устранения возлюбленного. Если бы его петепа природа оказалась способна на такой подвиг любви, Эни принесла бы ему в жертву свое чувство. Но его-то как раз и нельзя было разбудить и расшевелить, потому что он был безнадежно почетным военачальником. И если сказать уже всю правду, то они втайне знала и учитывала это заранее, и таким образом честную свою борьбу с мужем предприняла, собственно, для того, чтобы, получив отказ, обеспечить свободу своей страсти и всем роковым ее силам. После супружеской встречи в вечерней палате она могла считать себя и вправду свободной, и если потом она еще так долго обуздывала свое желание, то это было скорее делом гордости, чем делом долга, и вид, с каким она в день трех бесед на закате встретила Иосифа у подножья насыпи в саду, был полон величия, и только самый наметанный глаз, да и то лишь в редкие мгновения, разглядел бы в ее осанке слабость и нежность. Дуду весьма умно и хитро выполнил тогда тайный свой замысел. Проследовав от Иосифа опять госпоже, он уведомил ее, что новый управляющий рад отчитаться перед ней в домашних делах и очень хотел бы сделать это без помех, с глазу на глаз в любом удобном ей месте